Газета, сложенная так, чтобы было видно маленькую заметку рубрики «Происшествие», упала перед его глазами с легким шлепком, от которого Джет Парсонс вздрогнул и проснулся. «Это ты сделал?» Ее голос дрожал от волнения. Взяв в руки желтые листы бумаги, он прочитал заметку о смерти молодого парня на парковке самого роскошного отеля города. Поднял на девушку глаза и коротко кивнул. «Это из-за меня?» В горле запершило. Она начала кашлять, прикрывая рот рукой и распространяя запах перегара. Джет поморщился и отъехал чуть назад. «Почему ты так решила?» После короткого молчания спросил наконец он. «Это было в тот день, когда ты был в его форме. Это была его форма, я знаю. Я нашла ее у тебя в шкафу». «Вот как!» Молодой человек ухмыльнулся. Он даже не вспомнил о том, чтобы почистить за собой улики. «Почему же ты никому ничего не сказала?» Она уставилась на него своими чуть на выкате глазами. Вопрос поставил в тупик. «Я хотела сначала поговорить с тобой», — шепотом произнесла девушка. «Ты хотела знать, что не причастна к этому? Ты чувствуешь вину?» Молодой человек, прищурившись, наблюдал, как она нервно проводит рукой по коротко стриженным волосам. Осталась привычка убирать с лица надоедливые пряди. Как отходит от стола и садится на диван, брезгливо морщит чуть курносый нос. «Да», — прозвучало с вызовом. «За это и... Почему ты это сделал?» «Сделал что?» Она перевела взгляд на его ноги. Стало смешно. «Ты думаешь, я из-за тебя решил покончить с собой?» «Разве нет? Разве не так поступают тупые ублюдки, преследующие молодых девчонок?» «Тебе-то откуда это знать?» Джет внимательно наблюдал за ней. Бегающий взгляд, взволнованно вздымающаяся грудь, нервно дрожащие пальцы. Она не боялась его, просто нервничала, потому что знала о нем больше, чем, возможно, он сам. «Ты читала мои больничные карты?» — усмехнулся молодой человек. «И как? Понравилось то, что увидела?» «Я знаю, что я не первая, кого ты преследовал, и что каждый раз, когда тебе отказывали, ты пытался покончить с собой». «Да, это правда». Он раздумывал, нужно ли говорить, что его уже не тянет к ней, по крайней мере, не так сильно, чтобы из-за какой-то девчонки лишаться жизни. Казалось, что лимит в бредовых поступках вышел. Он ради нее убил. Хотя убивал он ради себя. Так что не было ничего, за что эта дурочка могла бы испытывать вину. Но как же ему не хотелось это заканчивать. «И из-за меня тоже», — полуутвердительно пробормотала девушка. Джет все силился понять и не мог. Ей нравится, что ради нее люди готовы на такие поступки. Или нет? Что это плещется в огромных глазах, чуть уставших, чуть подернутых пеленой похмелья после вчерашней пьянки? И это чувство вины, не от того ли оно, что ей приятно быть настолько уникальной? «Тебе это нравится? Я прав?» Наконец он решился спросить. Ни слова не говоря, девушка встала и вышла из квартиры, громко хлопнув дверью. А Джет Парсонс рассмеялся. Он смеялся, пока по лицу не потекли слезы, пока не засоднило горло и не заболел живот. Успокоившись, молодой человек почувствовал такое умиротворение, какое еще никогда не ощущал или не помнил. Так вот оно что. Ее тянуло сюда не из-за чувства вины, не из-за него она хотела держаться, а за ощущение своей значимости, уникальности настолько, что ради тебя готовы убивать и умирать. И эта тонкая связь, которая уже не держала его, теперь только болталась без дела просто напоминая, что когда-то он сходил по ней с ума. Сначала Джет думал, что она не вернется, и даже немного ругал себя за то, что эти слова сорвались с языка так не вовремя, пока он не успел до конца насладиться ее зависимостью от него. Но девушка снова появилась у него дома на следующий день, а потом снова и снова. Чаще всего она все так же молча смотрела в грязное, немытое, должно быть, со времен постройки дома окно и морщилась, когда случайно прикасалась руками к обивке старого продавленного дивана. Шли дни, недели, месяцы, ничего не менялось. Девушка все так же приходила к нему каждый день и с каждым разом чувствовала себя все увереннее, раскованнее, пропитываясь атмосферой никчемности и тщетности, которая сейчас для нее стала ближе, чем дорогие убранства собственного дома. Как будто ее внутреннее состояние искало место, где телу будет подстать. Джет давно и не думал о том, чтобы покончить с собой. Жизнь, пусть такая, беспомощная, жалкая, сейчас, наконец, начала ему нравиться, и он был вполне всем доволен. То ли из вредности, то ли из желания посмеяться, он продолжал уверять свою гостью в том, что не станет жить без нее, закончит начатое. И она верила, верила и продолжала сгорать от чувства вины. Но откуда это было знать ему? Он никогда не умел понимать людей. Таким родился.